Гуру. Те, кто продолжает дело мое, не признают интуитивно, что со смертью моего тела закончил существование мой дух. Служа моему делу, служат моему духу, устанавливая с ним прочные связи. Конечно, признание меня, даже посмертно, есть утверждение огненной действительности, вопреки видимости плотного мира. Реальность незримого высшего мира может утверждать только дух, готовый к тому, чтобы идти по пути света. Их немало готовых, в каждом усмотрим воина света.